Глава вторая. Перебирая снизку своих воспоминаний той поры, подгоняю ее к самому важному, о чем хочу рассказать. Мы с Ютой в том дальнем, еще не обжитом толпою закоулки парка культуры, который относился прежде к нескучному саду, забредают сюда только случайные пары и, разглядев занятую нами скамью, поворачивают обратно. Это редкий наш долгий вечер, и не сразу решили, где его провести. По дороге сюда, в ударнике, Александр Невский. Фильм «Уступка большого таланта бедному вкусу диктатора». Какие-то кадры его снимались, я помнил, в Алабине, на 48-м километре по Брянской, подле военных лагерей, откуда брали статистов и куда ездил я отбывать командирские сборы. Мелкая речушка с рыжей водой становилась бурой и, как самоубийца, выплескивалась из своего русла, когда вваливалось в нее рогочущее, сермяжное средневековое воинство. На другом берегу плацдарм имитации каких-то сражений и вышки для режиссера и киносъемщиков. У кассы длинная очередь. «Пойдем?» — спрашиваю я. «Лучше куда-нибудь, где тихо», — говорит Юта. И вот мы здесь, неухоженные, заросшие по краям пырьем и поверху ветками дорожки с уже позванивающим под ногами желтым листом, потухающее небо, первые сквозь деревья огни на Москве-реке, а пока разговариваем, и первые звезды. Домой тронемся, в звездопад. Я рассказываю Юте об открытии этого парка, в котором участвовал сам во главе полудетской когорты, сколоченной для модной в то время коллективной декламации. Мы отгрохали тоже очень распространенное тогда «Туда, где над площадью нож гильотины», мятеж Верхарна, и устроители вместе с сестрой Ильича осыпали нас похвалами. Она восхитительно слушает Юта, драгоценное для авторов и рассказчиков качество. С реки начинает тянуть сырым холодом, и я набрасываю ей на плечи свой пиджак. Она ласково отводит с себя мои бережно жадные руки. «Милый, поговорим о завтра», — просит она. «Завтра знаменательно тем, что я впервые пригласил Юту и ее родителей к себе за город. Завтра мои именины, обнаруженные ею в Святцах. Сам я о них позабыл. Должен состояться обед, который уже в черне обсужден, но в подробностях, то есть что к чему, кто что ест и кому чего нельзя, ни под каким видом. В подробностях мы обсуждали его этим вечером без конца. Думаю, это обсуждение было приятно нам, грядущим молодоженам, а за свое умиление хозяйски сведенными бровями Юты я готов был вытерпеть самые ядовитые насмешки. Обсуждалось и другое. Еще два на именинном обеде гостя — скульптор Р. и доцент Саша, самые близкие мои в те годы друзья, о которых речь дальше. В общем, тронулись мы уже затемно, в обрез, чтобы проводить мне Юту домой и поспеть на поезд. Шли сквозь ночную Москву, чей воздух, огни на реке, чуть багровеющие над Кремлем небо, я любил более всех других ее достояний. Шли молча, и по молчанию Юты я видел, что завтра по-прежнему занимает ее. Может быть, думал я ей сейчас, как и мне, непонятно, почему родители не разрешили ей приехать ко мне с утра, все приготовить получше, чтобы не нужно было заниматься этим моей квартирной хозяйке. Да, может быть, ей было чуть неловко за них, она несколько раз слегка прижимала щекой к моему плечу, и так восхитительно было это ласковое прикосновение, так чудесно белел в полутьме ее профиль рядом, что мне, как какому-то, не помню, бунинскому герою, хотелось от счастья закричать «Ура!» и расцеловать ее накрепко, забыв о прохожих. Но я знал, что это ее испугает. Об этом испугает, вероятно, и думал, если вообще можно припомнить, о чем думал человек в один августовский вечер четверть века назад. О том, может быть, что некое особое, недидактическое целомудрие было у Юты в крови, что родиться ей нужно было бы задолго до октябрьской катастрофы, что в русской литературе она больше всего любила Тургеневское дворянское гнездо и Гончаровский обрыв, а в западной — отверженные. Зубовская площадь, Девичье поле, аллеи и площадки, почти доверху залитый потемками. Где-то справа, тоже в потемках, без руки Толстой, а напротив Дали сквозит между деревьями рыжеосвещенный фонтан Академии Фрунзе. Пришли. Ты помнишь, когда отходит поезд? В 11. Остановка. 3. И кто встретит вас на высокой платформе? Ты и твои два друга. До завтра, милый.